257. День памятный отметим. Если бы не было дней памятных, люди бы предали забвению лучшие имена и погрузилось бы во мрак их сознания. Как вершина гор из тумана низин возвышающиеся, соединяют они небо с землей. Убрать эти чистые вершины, и все будет скрыто в тумане низших плотных слоев. Все в нем потонет. И туман общечеловеческого непонимания окутает планету. Нужны дни памятные, они как озон очищающий, они соединяют низшее с высшим. Среди шума и сутолоки жизни вносят они струю свежую, животворящую, поднимающую сознание и заставляющую опущенные к земле головы обратиться кверху. Нужно памятование о тех, кто подвигом своим запечатлел слова заветов. Свет на земле, в подвижниках духа воплощенный, нуждается в признании его людьми. Иначе для чего подвиг, если нет тех, чьи сердца он зажигает огнями своими? Нужны свидетели принесенного света, и дальние, и близкие, дабы узнали люди о силе ради них возжигаемого огня. Памятование о носителях света нужно, дабы свет на земле не иссяк, и дни памятные, свет их, людям принесенный в сердцах человеческих, утверждают. В эти дни объединяются люди в одном устремлении к духовному светочу, чтимому ими. В свете его объединяются, и со светом его соединяют себя, и между собою протягивают нити света. Так вспыхивает планетная сеть света высшими огнями по линии согласных сердец. И тот, чье имя памятованием утверждается, шлет лучи в сознание, обратившееся к нему. Происходит усиление света взаимное. И сердце памятливое светом иерарха посильно себя укрепляет. Коротка память человеческая. Но памятные дни помогают пронести имена лучших не только через столетия, но даже и тысячелетия. Дни эти можно чтить сознательно, устанавливая контакт с обликом светоносным, памятование которого блюдется. Не предадим забвению лучшее, что было на земле, но усилим его, свет, обращением сердец своих к свету в дни памятные, в дни незабываемые, в дни вящего на земле утверждения света.